Глава 460. Хаджар, подкрепленный скоростью шестой стойки, ветром, едва поспевал за темпом Аэна, на которого все еще давили нисходящие потоки спокойного ветра. Если бы не сочетание сразу двух приемов меча легкого бриза, то Хаджар бы проиграл в мгновение ока. Но битва между адептами не знала сослагательного наклонения. Аэн нанес серию из трех последовательных ударов. Первый Хаджар, нагнувшись спиной назад, пропустил в сантиметре над своим носом. Лезвие молний, сорвавшееся с клинка Гора, пролетело 50 шагов, пока не наткнулось на защитную технику одного из зрителей. Увы, парнишка оказался не способен выдержать напор чужой техники. С криком, оставляя кроваво-алый шлейф, он отлетел на десяток метров назад и рухнул изломанной куклой. «Анис!» — выкрикнул Том. «Да, милорд!» — кивнула девушка и вонзила меч в землю. От ее клинка разошлась вереница иероглифов. Они накрыли собой территорию в 60 квадратных метров и вспыхнули золотым сиянием, которое вскоре сформировало клетку. «Ящик Миды!» — прошептала Анис. Сама не зная почему, она не отрывала взгляда от закутанного в черный туман мечника. Хаджар не замечал того, что происходило вокруг. Он был целиком и полностью поглощен битвой. Оказавшись в невыгодном положении, он оттолкнулся ладонью от земли и, выпрямившись, свободной рукой поймал запястье Гора. Перенаправив его второй удар, врезавшийся в какую-то золотую стену, он развернул его так, чтобы встать спиной к спине. В итоге третий выпад Аэна и вовсе пронзил пустоту, а сам Хаджар, резко выставив ногу в сторону, изо всех сил кинул противника через собственную голову. Гор ударился о землю. Мощный взрыв поднял облако пыли. Гор выпрыгнул из метровой воронки, которую пробил собственным телом лишь затем, чтобы натолкнуться на шквал яростных атак противника. Хаджар, взяв клинок обратным хватом, нанес стремительный секущий удар. Разворачиваясь всем корпусом, он обернулся вихрем клинков, каждый из которых нес за собой шлейф из черного тумана. Засверкали сабли молний. Раз за разом они отражали яростные атаки Хаджара. Аян, поймав окно в атаках противника, пропустил меч Хаджара себе за спину и на развороте толкнул его в грудь локтем. Хаджар отшатнулся на несколько шагов. Первый встречный удар, окутанный молниями, он решил не отбивать. Взмахнув левой рукой, в которой был зажат край туманного плаща, он, нырнув в сторону, буквально обмотал саблю плащом. Черный туман свился вокруг синих молний. Аэн что-то закричал, но было поздно. Используя инерцию и собственный вес, Хаджар дернул корпусом в сторону. Пойманная в ловушку рука Гора не выдержала давления. С треском кость надломилась и, порвав кожу, вылезла из предплечья. Аэн закричал от боли и силой ударил противника ногой в солнечное сплетение. Хаджар успел выставить блок все той же левой рукой. Удар пришелся прямо по туманной броне, защищавшей предплечье. Хаджар ожидал как минимум вспышки боли, а может и не открытого, но все же перелома. Каково же было его удивление, когда его просто оттолкнуло на несколько шагов, а рука лишь на долю мгновения онемела, и не более. «Что ты за монстр такой?» — взревел Гор. Усилием воли он направил массивный заряд молний к перелому. Те, опутав кость, буквально втянули ее обратно в плоть, а затем прижгли края раны. Выглядело это настолько же жутко, как и звучало на словах. Аэн, сплюнув очередной сгусток крови, рванул в лобовую атаку. Его сабли сверкали, а удары чередовались. Хаджар фехтовал с такой скоростью, с какой только было способно его тело. Уворачиваясь от одних ударов, он отбивал другие, чтобы тут же нанести встречный контрудар. Уклонившись от выпада правой сабли, Хаджар намеренно позволил левой полоснуть ему по груди. Аян, потерявший темп, не успел вернуть оружие обратно в защитное положение. Хаджар буквально поднырнул ему в ближнюю зону. Силой наступил пяткой на мысок ноги, ударил кулаком левой руки в нос, а затем сделал 4 удара, нанесенные с такой скоростью, что большинство увидело лишь 2 из них. От первого Гор успел увернуться. 3 оставшихся располосовали ему грудь. Они бы легко могли рассечь артефактную броню уровня не ниже духа, но для доспехов грома силы оказалось недостаточно. В итоге, вместо того, чтобы превратить противника в нарезанные ленты, Хаджар лишь оставил ему на торсе 3 глубоких раны. «Не может быть!» — прохрипел Аян. Тяжело дышавший, он прижимал к груди сломанную руку. Сабля в ней так сильно дрожала, что того и глядишь, выпало бы. Демонов простолюдин не смог бы даже поцарапать доспех грома. «Как ты его пробил? Как?» Хаджар, качающийся от слабости и боли, не мог согласиться с Аяном. По его мнению, если бы он действительно пробил искрящийся покров молний, то Гор бы уже давно отправился к праотцам. Тем не менее, поединок так или иначе подходил к своему концу. Синие вены Гора теперь выглядели не так внушительно, как раньше. Они постепенно тускнели, а вместе с ними кожа и плоть Аяна будто отшелушивалась. Целые куски, каменея, отваливались от него на манер кусочков пазла. Кровь заливала его тело, преображая синие молнии в алые. Зов Хаджара тоже почти исчерпал свои силы. Плащ доходил едва ли до поясницы, а черный клинок все быстрее терял свои очертания, превращаясь из меча в полоску тумана. «Алая молния!» — произнес Аян. Все его тело тут же покрылось глубокими трещинами. Казалось, что сделай он хоть один шаг, и тут же рассыплется безжизненным песчаником. Энергия уплотнилась, разряды молний свелись воедино, создавая облик почти целого чудовищного доспеха. Гор, превращаясь в алую искру, сорвался в атаку. Хаджар же стоял неподвижно. Его меч вернулся обратно в ножны. Алая молния расчертила пространство и оказалась за спиной Хаджара. Цветок грома. Позади Аяна раздался взрыв такой силы, что затрещали золотые стенки, воздвигнутые Анис. Девушка кашлянула, и по уголкам ее губ потекла струйка крови. «Что это такое? Как простой ученик внешнего круга может знать и использовать все 4 стойки манускрипта Бога Грома? Он смог ранить Анис Динос». На том месте, где стоял Хаджар, в небо взвилась молния. Вопреки всем законам мироздания, она не падала с небес, а наоборот, пыталась их пронзить. Постепенно шаровая молния, из которой и протянулся вертикальный электрический разряд, начала принимать форму цветочного бутона. Из разряда протянулись отростки, ставшие листьями и побегами, а затем 10-метровый цветок, созданный из молний и пропитанный духом сабли, буквально испарил в земле воронку диаметром в 2 и глубиной в 4 метра. После такой атаки выжить не было шанса ни у кого. Даже Дора, наблюдавшая за происходящим со слегка приоткрытым ртом, сомневалась, что она смогла бы выдержать эту мощь, полагаясь лишь исключительно на свои артефактные доспехи. Даже если старшей наследнице дома Марнил пришлось бы использовать защитную технику. «Мне очень жаль», — она было повернулась к Эйнену. Девушка ожидала любой реакции, от глубокой печали до открытия душевных ран. Но то, что она увидела, смутило ее гораздо больше. Всегда спокойный и степенный житель далеких островов стоял не просто с невозмутимым выражением лица. Более того, уголки его губ были слегка приоткрыты, так, словно он сдерживал весьма кровожадную улыбку. «Прости, мое время еще не пришло», — прозвучало во тьме. Когда цветок исчез, то все, что увидели зрители, как опадают лоскуты черного тумана, оставшиеся после распада остаточного изображения. Айн не успел договорить. Из его груди в районе сердца торчал постепенно исчезающий черный клинок. Горд дернулся пару раз. Он так и не оставил попыток забрать с собой жизнь Хаджара. Но все, на что оказалось способно его умирающее тело, слегка приподнять саблю. Со следующим порывом ветра Айн-Гор исчез, рассыпавшись серой пылью. Его сабли вонзились в землю. По ним со звоном ударил серебряный жетон. Хаджар усилием воли собрал очки славы, принадлежавшие почившему противнику. Как оказалось, Айн недавно на что-то очень сильно потратился. Иначе как объяснить, что у него оставалось 618 очков? Перед тем, как к месту сражения подошли Диносы, Марнил и Эйнен, Хаджар успел заметить знакомый и оттого пугающий предмет. Он лежал под жетоном. Надеясь, что никто не заметил, Хаджар подцепил его мыском сапога и закинул себе в карман штанов. Ловкий трюк, которому он научился еще во времена бродяжничества в цирке. Только тогда он таким образом подцеплял ворованные из подрезанных карманов монетки, а теперь это был осколок красного демонического камня.